Глава 7. Самая короткая. Маленькие детские ножки стучат по холодному полу. Но да ничего, сколько ей, маленькой девочке 5 лет от роду, бежать? Из своей детской в спальню родителей? Всего ничего. Еще темно, дворники еще не начали убирать снег. А за окном такое холодное и прекрасное воскресное зимнее утро. Маленьким котенком она протискивается между папой и мамой, которые уже привычным движением накрывают ее своим одеялом, и она снова начинает дремать. Она не знает, что сейчас она просто счастлива. Ей просто хорошо. Но нет ни мамы, ни папы, ни доброго домашнего зимнего утра. Это она понимает мгновение спустя. Что-то детское, слезливое и бессмысленное начинает подниматься в ней, грозя залить ее лицо молчаливыми слезами обиды. Обиды на весь этот мир! Но неожиданно чья-то теплая рука ложится ей на макушку и ласково, как ребенка, начинает гладить. Она открывает глаза и видит его. «Ты? Ого!» Голос Игоря. «Ее Игоря! Тверд!» Но вот бледность на лице выдают его с головой. Вид у него краше в гроб кладут, мешки под глазами. Видно, что скинул немало кило, а на скуле гематома. «Поспи. Тебе сейчас нужно просто поспать». «А?» «Тебе нельзя сейчас беспокоиться». «Бортник». Ее голос звучит слабо, но решительно. «Я очень беспокоюсь. Я очень волнуюсь. Я уже, наверное, не смогу заснуть, пока ты мне не расскажешь все, что было после... Ну, ты понял?» «Тебя спас доктор. Ты уже собиралась нас покидать, когда он засадил тебе укол адреналина в сердце». «И?» «И все. Ты тут. Кравчий уехал к себе. Заложники отпущены. Фура разгружена». «Что?» «Фура». «Да не о фуре. Я о тех троих». Тяжелый вздох бортника подсказывает ей, что рассказ будет, если не долгим, то уж точно что содержательным. Так оно и получается. Получив письмо от этой суки с объяснением, что она делает в данный момент, и что она просит его, Кравчева, Сергей Петрович вовсе не впал в панику. Нет, паникой это было назвать нельзя. Его охватил тихий и всеохватный ужас. Так, по крайней мере, описал его состояние Дмитрий Коренков, вручавший конверт ему лично в руки. Ехать от дома до базы Кравчева было около часа полутора, но Коренков, помня полученные инструкции, смог затянуть переезд на несколько часов, плюс еще около 40 минут терпеливо дожидался приема у Сергея Петровича. Одним словом, 6 часов спустя, после того, как террористы получили доступ к месту жительства Ольховского, предупреждать Ольховского было уже поздно. И хотя Сергей Петрович попробовал несколько раз вызвать своего партнера и клиента, ответа он не получал. Поэтому, прихватив Коренкова, предварительно удостоив его личной оплеухи, Сергей Петрович, подняв в ружье около 20 человек, практически всех своих, и рванул в сторону дома, по-видимому, не решив еще окончательно, что он будет делать. Приехав на место, он, наконец, дал выход гневу. Долго бегал, кричал, посадил под арест практически всех взрослых мужчин, включая инвалидов, и конфисковал имеющееся оружие. Потом, также в сердцах, велел всех выпустить из спортзала, превращенного им в карцер. Узнав же о наличии ответного заложника, который уже несколько часов заперт в кабинете, он вломился к нему, но только за тем, чтобы прокричать, что он арестован уже им, Кравчем. Затем, видимо, решил, что отсутствие радиосвязи с базой сюрвайверов может означать в том числе и то, что те уже начали ответную карательную операцию и сознательно поддерживают режим радиомолчания. Это предположение было вполне логичным, взвешенным и трезвым. И решение Сергея Петровича тоже было по-своему правильным и логичным. Загрузив или затолкав в одну из машин около 40 девочек постарше и детей возрастом до 10 лет, а таких было немного, он раздал ранее конфискованное оружие и заявил, что берет временное командование на себя. Вот так они и сидели до самой темноты. Закончил бортник. С десяток людей Кравчева и наши, пока не увидели нашу фуру. Затем, со слов бортника, Кравчий умудрился буквально за 20 секунд сначала выволочь из кабины и крепко его приложить своей пухлой ручкой, при этом отдать приказ своим не спускать глаз с баб, что в легковушке. И что самое главное, рявкнуть сюда доктора, потому как женщина, сидящая в кабине фуры, уже начала отдавать Богу душу. Но пока доктор летел со шприцем, наполненным живительным адреналином, Кравчий попытался даже провести некие реанимационные мероприятия в виде нанесения пощечин, чередуемые массажем сердца. Дальнейшее развитие событий свелось к простому квесту, первым и уже пройденным шагом в котором была торжественная встреча диверсионной группы бортника Лядовой и удачная реанимация его руководителя. Зато вторым шагом, который сделали Кравчий и бортник той ночью, был их непростой и бурный разговор, результатом которого стало срывание Сергея Петровича Кравчева со всей своей наличной командой к ебеням в черноту ночи, туда, где в 50-60 километрах от дома еще, наверное, тлел погребальный костер. А неподалеку стояли две громадные фуры, загруженные чем-то хорошим и ценным. Странным было то, что Кравчий не попробовал взять с собой ни бортника, ни жену или дочь Геннадия Равильевича. Это наводило на мысль, что расположение группы Ольховского он знал или догадывался, где она базируется. «Ну? Баранки гну! Ввиду того, что группа Ольховского уничтожена в полном составе, эвакуация отсюда становится бессмысленной, особенно в свете того, что мы нашли в нашем трейлере». Больной нельзя было волноваться. Волнение и срывы предыдущих месяцев изрядно подкосили ее здоровье, и поэтому бортник не стал тянуть кота за хвост. Около 30 автоматов, нормальных, А-74М, а не наших укоротов. Гранаты, несколько СВД и много патронов. Очень много. А еще еда. Много еды, много витаминов и много лекарств. Короче, много всего. Он все еще продолжал оглашать список того, и что им досталось из трофейного трейлера, и как из Томаковки вернули ранее эвакуируемых детей, и что еще и еще, пока не обращает внимания на усталое и изможденное лицо больной. Лицо у нее было, как у только что родившей кошки. Непередаваемая смесь усталости, спокойствия, радости, и все это приправлено ощущением «отстрелялось». Казалось, она его почти не слушает, когда фраза, сказанная бортником, возвращает больную на землю. «Он сказал, что дней через 7-8 приедет сюда еще раз, когда ты отдохнешь немного». «Кто он? Кравчий?» «Огу. И что мы будем делать?» «Как я понял, он приедет на поговорить, и, как он сам сказал, приедет почти что сам». «Игорек». Голос женщины, хотя и был все еще слаб, но вид стал куда спокойнее. «Как его принимать, подумаем. Но что у нас с пленными колобками и с этим отцом семейства?» «Очень полезные люди. Нам с них пылинки надо бы сдувать. Именно поэтому я их отпустил». «Только поэтому?» «Еще бы. Их показания там...» Его голова кивает в сторону окна. «Для нас стоит гораздо больше, чем их тушки тут. Еще». Игорь делает паузу, а потом продолжает. «Ты очень неосторожна в пометках». «Блокнот?» «Ого. Зря ты вот так оставила. Ты ведь Евгения в роли Шахида экспромтом играла. Тебе он нужен был тут, как источник информации». Видя, как больная, молча, чуть заметно ему кивает, он продолжает. «Не стоит такие вещи бросать, пусть даже в ящик стола. Я догадался, что означают пометки Е-43 и твои тактические схемы стрелочками. Так и другие могут догадаться. Ладно уж, агент ты мой недоделанный». Он наклоняется, с нежностью гладит ее волосы, целует в нос и уходит. Он уходит, а она засыпает. И сон ее спокоен и долог. Причиной этому могла быть и чистая совесть, и усталость, и доза морфина. А потом приходит новое пробуждение, и к ней снова приходят на прием ее Игорь, Маша, доктор, Псел и прочие, и прочие, и прочие. И она снова погружается в круговорот дел, просьб, ходатайств, текущих и срочных проблем, вызовов и архисрочных задач. Выныривает она из него лишь за тем, чтобы окончательно принять решение, абсолютно частное, касающееся сугубо ее и никого более, но все равно шокировавшее и потрясшее практически всех обитателей дома. Впрочем, если мужчины в массе своей хранили потрясение молча, то женщины в лице Томы, Маши, Маруси и других выражали ей поддержку. И когда, как и обещал, неделю спустя приезжает Кравчий, его встречает не то чудо в перьях, которое он лупил по щекам, а ухоженная и приведшая себя в порядок, одетая в красивую английскую тройку, женщина лет 40, Лядова Екатерина Тимофеевна. Впрочем, и Сергей Петрович в этот визит решил обойтись без помпезного экскорта, ограничившись одним охранником, водителем. Но официальный визит это мало тянуло. Было видно, что эта неделя нелегко далась Кравчему, о причинах можно было догадываться, но результаты были налицо. Перед ними стоял уже не очень здоровый человек лет 60, тучный, с маленькими заплывшими жиром глазками, на дне которых было нечто, чему она не могла дать название. Много позже, обсасывая с Игорем визит Кравчева, она поняла, что подсознательно прочла на дне этих маленьких заплывших жиром глазок. Нет, там не было мощного интеллекта, звериной интуиции или холодного льда логики. Там были вещи гораздо худшие – опасность и непредсказуемость. Нет, этот не был мастером шахматной игры или мощным интуитом. Но этот же мог в ходе шахматной партии резко поднять ставки и начать играть в Чапаева, и этим он и был опасен. Короткий протокол, во время которого ни одна из сторон еще не знает, чего ждать от другой стороны и как к ней относиться. От приглашения отобедать гость отказался, причем, по-видимому, к радости обеих сторон, но на чашку кофе в кабинете главы этого заведения с удовольствием соглашается. Горячее, сладкое, практически приторное тройное экспрессо. Так попросил себе приготовить гость. А потом, после долгого молчания, повернув лицо в сторону окна, произносит лишь одно слово. «Как?» И она начинает говорить. И про то, как чуть не погибли несколько детей от предупреждений группы Ольховского. И про девочку, успевшую в последнюю секунду сигануть в дыру уборной. И про их подготовку, про Женю, согласившегося стать камикадзе, и про саму акцию. Ее рассказ, кажущийся ей самой таким долгим и подробным, укладывается не более чем в 5 минут. После чего в кабинете на достаточно долгое время наступает тишина. В принципе, то, что говорила эта женщина, примерно неделю назад повторял и Бортник, но в тот раз он выступал перед своими, доктором Машей, Марусей, Прохором, Кореньковым, командой спецов и еще десятком ближников. И говорил он тоже, с той лишь разницей, что упомянул о том, что у них теперь появилось и оружие в товарных количествах, и боеприпасы, и много другого разного и вкусного. Но тогда в соседнем кабинете было еще 3 слушателей, взятых в плен при зачистке Ольховского. Мать, отец и дебилая девица, приходящаяся им дочуркой. Тогда, в сущности, все выступление было затеяно ради этих 3 слушателей. Их буквально через полчаса после отчета о проделанной работе разделили, отвезя отца семейства в Саивку, а мать и дочь – в Адамовку и Цариченку соответственно. Как потом объяснял ей Бортник, местные бы все равно узнали, что это именно они зачистили группу Ольховского. И то, что у них теперь появилось значительно больше оружия. Но, как говорят англичане, дьявол кроется в деталях. Поэтому очень важно было сделать так, чтобы местные пейзане узнали, как далеко лично готово пойти руководство дома в защите своих инвестиций, вплоть до риска собственной шкуркой, что оно готово и может использовать смертников камикадзе, а это всегда пугает. И что они теперь имеют не только мощные челюсти, но и зубки в этих самых челюстях. Ну, еще и то, что дом вовсе не так сир, убог и беспомощен, как им раньше казался. Ну а разделение семьи – просто перестраховка, чтобы семья мытаря не могла сговориться и выбрать интересную им версию того, что произошло. То, насколько сработала такая тактика информирования соседей, показал случившийся через 2 дня случай на шоссе. Тогда на дежурную просьбу «Дядь, дай чё пожрать!» со стороны патруля дома, адресованному проезжающему транспорту мародеров из Цариченки, в ответ последовала беззлобная ругань и слова «Кончайте ломать комедию, придурки!» Молчание нарушает гость. «Это все?» «В принципе, да». На этот раз право отвечать гостю берет на себя бортник. «Нет, не все. Вы сообщили, что у вас было 4 пленных. Хм, это слишком громкое слово. Пусть будет задержанных. Семья Шамсутдиновых отпущена во свояси. Глава семейства вчера отвезен в Саивку, а его жена и дочь, соответственно, в Адамовку и Цариченку. Зачем такие сложности? А, хотя понимаю, вы хотите донести информацию о своей готовности отстаивать свои... инвестиции, назовем так, до местных. Но так, чтобы источники информации не могли сговориться? Хм, вполне разумно. А 4-й задержанный? К удивлению Кравчева Сергея Петровича, принимающая сторона, она же хозяйка этого мьюзик-холла, Лядова Екатерина Тимофеевна, вдруг поднимается и подает ему руку. «Пойдемте». «Куда?» «Не бойтесь. В соседний кабинет. Или мою спальную комнату. Как вам будет удобнее это называть?» Нельзя сказать, что Сергей Петрович был туповатым солдафоном. То, что рассказала ему эта женщина, он аккуратно, словно пазлы по кусочкам, собирал последнюю неделю. Но он должен был услышать и ее для того, чтобы принять окончательное решение. «Какое?» Он и сам еще не знал. То, что комбинация Кравчий-Ольховский ушла в небытие, стало ясно еще 1,5 недели назад. Более того, кое-кто на базе стал догадываться о его желании усилить личное влияние таким нехитрым способом. И ему дали понять, что делать это нежелательно. Но Сергей Петрович был не тем человеком, который оставляет последнее слово за оппонентом. Последнее слово в этой маленькой пьеске он хотел оставить за собой. Дверь скрипнула, и Сергей Петрович неожиданно для себя понял, что в пазле, который он собирал последнюю неделю, было пропущено несколько важных элементов. В комнате была большая полуторная кровать, а еще 2 детские кроватки и манеж, и 2 детей – мальчик и девочка. «Чьи это?» Он уже догадывался, чьи это, но хотел услышать от нее. «Это мои дети, Женя и Коля. Их родители недавно умерли. Папа взорвался, а мама... Вы знаете, поэтому их мамой стала я». Маленькие, злые, поросячьи глазки Кравчева сверлили ее, а она, словно не чувствуя того негатива, который исходит от ее гостя, начала тихо говорить... Короткими фразами. «Я не брошу детей. Ни моих воспитанников, ни этих». Она кивнула в сторону маленьких кроваток. «Тем более этих. Своих у меня уже не будет. Наверное, не будет. Не знаю. А эти? А это дети, которые теперь мои. Отцу Евгении я пообещала заботиться о его дочери. А матери Николая я ничего не обещала. Я ее убила. И теперь... Теперь я его мама. Может быть, не самая лучшая, но другой у него не будет. И я смогу его защитить, смогу о нем позаботиться». Человек по натуре гибкое существо, очень приспосабливаемая тварь, которая может быть хитрой, изворотливой, меняющей приоритеты. Сергей Петрович был именно таким. Не самым умным, не самым одаренным интуицией, но умеющим вовремя предать, извернуться или подложить соломки. И именно об этом он думал, возвращаясь к себе на базу в Томаковку. Его положение оставалось все таким же шатким и даже ухудшилось. От его группы за последнюю неделю явно откололось еще два человека. А сколько тайна? Но это враг внешний. А ведь есть еще и враг внутренний. Перенесенный года два назад инсульт. Два микроинфаркта и диабет напомнили ему, что и он смертен. Смертен! Смертен! Смертен! Ему не хотелось умирать. Он хотел жить, дышать воздухом, гладить траву, просто жить. Но кроме желания жить, было еще кое-что. Это кое-что заключалось в двух парах горящих глаз и в том розовом свертке, который лежал в кроватке в соседней от его кабинета комнатке. Та идея, показавшаяся ему поначалу бредовой, после визита к Катерине, как он стал называть начальницу сиротариума, уже такой не казалось, но спешить стоило не спеша. Еще две недели он пробовал перетянуть хоть кого-то на свою сторону. Что-то ему удалось, а что-то нет. Впрочем, это не помешало ему через две недели наведаться в гости к Лядовой Екатерине Тимофеевне с гостинцами. И гостинцы были странные и щедрые. Небольшой грузовичок, забитый крупами и пищевыми концентратами, бинтами и парой бочек топлива. А еще он привез двух вихрастых пацанов и маленького розовощекого младенца женского пола, мать которого, со слов Кравчева, ушла вперед во время родов. А еще он хотел поговорить с Екатериной Тимофеевной, лично и приватно. Их разговор длился около двух часов, после которого спаситель Отечества и двое его старших отпрысков убыли в освояси, оставив хозяйку перебирать небольшой альбом с семейными фотографиями. «Что ему от тебя было нужно, Катя?» Бортник был не взволнован, а скорее заинтересован. «Он? Он просто несчастный, злой, испуганный человек. А еще... еще он очень любит своих детей. И...» Тут Катя запнулась, а затем продолжила. «Еще он предложил мне сделку. Личную сделку между мной и им. Все по-честному». «И?» «Я согласилась. Думаю, что скоро нам придется достраивать складские помещения и думать, что из продуктов и материалов нам надо будет в первую очередь». «Катя?» «Все в порядке. Он не попросил ничего сверх того, что я бы не смогла ему дать. А все-таки...» «Оставь это, Игорек, прошу тебя. И так голова болит». Последующие 4 месяца маленький грузовичок Кравчева приезжал с регулярностью раз в 2 недели. Обычно он возил продукты. Пару раз смог привезти топливо или медикаменты. На 3-й или 4-й раз он окончательно перевез розовый конверт в кабинет начальника сиротариума. И теперь в ее спальне стояли не 2, а целых 3 детские кроватки. А учитывая высокий статус VIP-клиентки, занявшей 3-ю кроватку, боной к ней и попутно ко всем 3 оставшимся детям были представлены Мария и доктор. Приезжал и Кравчий. Обычно он вез с собой и маленький альбом, и, запираясь в кабинете Лядовой, они о чем-то долго говорили. За эти 4 месяца было видно, как сильно сдал Сергей Петрович. Постоянный нервный стресс, переутомление, помноженное на проблемы со здоровьем, делали свое дело. Но он пока держался. Со слов Коренькова и Прохора, которые были несколько раз на складах между убогими и ментами, а потом и внутри ментовских, пару раз вспыхивали разборки и едва не доходило до стрельбы. Но команданты каким-то образом смог тогда сгладить противоречия и накормить волков, оставив в живых овец. Мальчики Кравчева переехали в дом окончательно только в конце октября. Вместе с ними из Томаковки переехали еще человек 50. Несколько подростков, которые ошивались среди убогих. Несколько многодетных семей, как от пожарных, так и от убогих. И с 10 инвалидов, которых, впрочем, отбирала уже сама Лядова. Мальчиков поселили на общих основаниях среди других подростков. И хотя их акклиматизация прошла более-менее успешно, как минимум одна пара глаз всегда присматривала за ними. Наступил ноябрь. Визиты Кравчева стали чаще. Он приезжал едва ли не каждую неделю с парой десятков мешков муки или крупы, с тремя-четырьмя новобранцами, как правило, сиротами, женщинами не первой молодости или работными инвалидами. Его тут уже хорошо знали и почти не обращали на него внимания, а он маленьким толстым мячиком летел в блок номер 4, где обитали его мальчики. А потом случился декабрь. И, как рассказывали очевидцы, бучу начали убогие, решив, что их хотят зачистить, они пошли на опережение. А может, менты их действительно хотели зачистить, и люди, обитавшие за периметром, пошли в последний, единственный и далеко не безнадежный бой, имея на то причину. Как бы то ни было, случилось то, чего с самого начала боялся Сергей Петрович Кравчий, комендант лагеря спасения «Тамаковка». И ему снова удалось сдержать от взаимного уничтожения враждебные группировки лагеря. Уже не путем интриг, кадровых перестановок, а единственно возможным в той ситуации способом. Выскочив прямо на линию огня, бешено матерясь, рассыпая угрозы и мольбы в обе стороны. Когда большой внедорожник подъезжал к дому, в Тамаковке уже шли выборы нового главы. А на заднем сиденье автомобиля лежало, свернувшись калачиком, маленькое грузное тело бывшего начальника департамента снабжения областного СБ, дезертира, убийцы, труса и коменданта лагеря спасения Кравчева Сергея Петровича. Десяток пуль, ударивших его в шею и спину, сделали его уход очень быстрым, что в какой-то мере было везением. Неизвестно, кто им сказал, но словно два маленьких щеночка, двое мальчишек, выскочив к машине, едва глянув внутрь, замерли, вцепившись друг в друга, и стали рыдать. Останавливать их никто не собирался, хотя бы для того, чтобы дети смогли прорыдаться. Но потом, минуты через две, к ним подошла женщина, которую они уже несколько месяцев называли между собой «тетей», и, обняв их головы, прижала к себе и долго-долго гладила, шепча что-то утешительное, ласковое и теплое. А затем, парой часов спустя, Лядова Екатерина Тимофеевна, успокоив по мере сил своих племянников, передав их под присмотр Марии, стояла в своем кабинете, закрыв глаза и уткнувшись лбом в стекло. Она услышала, как скрипнула дверь, и по шуму шагов узнала, кто вошел, но оборачиваться не стала. «Со смертью Толстого ваш договор теряет силу?» «Нет, Игорек, как раз наоборот. Вступает». «Так у вас был договор на смерть?» «Что-то типа того. Иначе как ты думаешь, почему он так расщедрился? Его помощь была не бесплатной». «И чем ты будешь платить?» «Ну, для его детей я буду дальней родственницей со стороны отца. Для этого Кравчий и таскал сюда альбом с семейными фотографиями». «А для маленькой?» «А маленькая ничего и не узнает. Третья кроватка так и будет стоять в моем кабинете, и она будет носить мою фамилию. Это тоже его условие». «Ты ведь могла его кинуть. Да и сейчас можешь». «Раньше – да. А теперь?» «Знаешь, покойник ведь был редкой сукой. Он словно почувствовал, чего от меня можно просить, и запросил по максимуму. Но я на него не в обиде». Она замолчала, и в кабинете повисло долгое молчание. Каждый из двух думал о своем, и тем неожиданнее для него прозвучали ее слова. «Знаешь, Игорек, а давай я тебя с Машкой сведу?» «Не понял». «Ну, подумай, зачем я тебе? Нужна тебе многодетная мамаша за 40 с расшатанными нервами?» Голос ее был полушутливый, но он понял, что шуткой тут и не пахнет. Обстановка была совсем не романтичной. Этажом ниже, в медчасти, все еще лежал труп мужчины. А где-то рядом, как два волчонка, обнявшись, скулили два осиротевших мальчика. Поэтому ему пришлось постараться, чтобы одной рукой задернуть штору, развернуть к себе женщину, обнять и поцеловать ее в мочку уха. Они стояли так еще долго, прижавшись, словно помогая друг другу не упасть тут и сейчас, и в жизни. Потом она заплакала, и когда его рука легла ей на затылок, а такой родной и любимый голос обозвал ее дурой, она поняла, что у мамы троих детей и тети двух маленьких племянников будет и свой папа. Через полчаса? Нет, гораздо раньше. Уйма проблем, вопросов и вызовов снова обрушится на нее. Но эти полчаса и в этом кабинете были только их. От его свитера пахло сигаретами и одеколоном. Текст читал Геннадий Коршунов. Главная музыкальная тема – Владимир Фрид. Конец.